виноватее всех, по что-то оказался. Зато Яшка вовсе нос задрал. Барыня, вишь, придумала, что на Яшку озлобились за работу на барскую руку. Ну, хвалит, понятно, потом спрашивает, не надо ли тебе чего? Яшка, не будь плохо, говорит, жениться хочу. На девахе из вашего владения, Шаврихи вдовы дочь, Устинья. Это можно. И велела Шавриху позвать. Та прибежала, объясняет барыня, дескать, сама-то всей душой, да деваха супротивничает. Старый, говорит, да облезлый. Барыня завизжала, заухала, да как она смеет, ее ли дело разбирать, кого в мужья дадут, чтоб завтра же под венец. По счастью, пост случился. По церковному правилу венчать нельзя. Осечка у барыни вышла. Призвала все-таки попа и говорит, как можно станет, сейчас же окрути эту девку. Без поблажки смотри. Наказала так-то и укатила в Щербаковку жеребцов гонять. Пришла Шавриха домой, объявила Устье барынину волю. А Устье ничего. Ладно, говорит. Задушевные подружки прибежали, болезнуют. Приходится, видно, за облезлого выходить. Устье и им отвечает. Что поделаешь? И с облезлыми люди живут. Подивились подружки, что с девкой сделалось. Убежали. Тут и сам женишок прикатил. А Устье его всяко привечает. Яшка и обрадовался. Поняла, знает девка, свое счастье. Теперь уж малахитовая яма моя будет. Только подумал. Устюха и говорит ему навстречу. Спрашивают меня люди, не знаю ли про отцовскую малахитовую ямку. Да я не сказываю. Яшка башкой заболтал. Так и надо, так и надо. Никому не сказывай, мне только укажи. Тебе-то, отвечает Устенька, и подавно боюсь сказать. Еще откажешься тогда от меня, засмеют меня люди. Яшка заклялся, забожился. Никогда не откажусь. И барыня так велела. Разве можно против барыниного приказу идти? Устенька еще помялась маленько, да и говорит. Страшное это дело, Яков Иванович. Как бы худо тебе не вышло. Яшка расхрабрился. Никого не боюсь. Укажи место. То-то и есть, отвечала Устенька, что место, где богатство открывается, никому не известно. А могу я сказать, в которое время и где голос слушать? Какой, спрашивает голос? А тот, который богатство-то указывает. Тут Устенька и рассказала. Покойный тятенька так мне про это сказывал. Есть, дескать, близ Климанского рудника береза приметная. Всю ее грубой слезомойкой изъела, она и согнулась дугой. Только три прута здоровых остались, как три тычка по дуге поставлены. Вот под этой березой надо встать ночью, как раз в эту пору, когда травы наливаются. От Андрея наливы до Иванова дня. В руках надо держать веник, баный опарыш, и стоять крепко, не ворочаться, не оглядываться. Тут и услышишь голос женский, песню поет. Потом этот голос тебя спросит, кто ты такой, да зачем пришел. А как ты скажешь, полетят в тебя камни да песок, а голос опять спросит, которое тебе надо. Ты как узнаешь на руку, что тебе надобно, так и кричи скорее, вот это. Голос тебе и укажет место. А там уже дело простое. Потяни в этом месте за траву, и откроется тебе западенка, как ход в гору. А там этого песку либо руды сколь хочешь, хоть вазами греби. Только под березу надо пешком идти. На лошади поедешь, ничего не услышишь. И банный опарыш смотри из рук, не выпускай. Да коли какой камешек в тебя угодит, потерпи как-нибудь, не закричи. Выслушал Яшка этот разговор и в тот же день уехал березу искать. Нашел ловко, все приметы сошлись. Вечером взял Яшка мешок, спрятал в него банный опарыш, да и пошел на примеченное место. Ночью в лесу, хоть и летом, одному без огонька скучненько. Ну, Яшка об этом не думал. Позаранку считал, сколько ему из богатства урвать достанется. Стоит, как пень, не пошевельнется, и банный опарыш в руках держит. Как вовсе глухая ночь настала, слышит, голос женский запел. тихонько и где-то совсем близко.